университет. В конце XII и особенности в XIII веке, на фоне подъема городов и важных социально-экономических перемен, как часть этих перемен, в Европе появились новые образовательные институции – университеты. Они возникли как объединение или гильдии – университас – учителей или учеников, или тех и других вместе, и были во всех отношениях церковными учреждениями. Ученики иногда объединялись в коллегии, порой создававшиеся, чтобы обеспечить неимущих студентов средствами к существованию. Коллегия – это объединение студентов с целью совместного проживания, которое со временем стало признанной правовой корпорацией. Характер каждого университета был особым, как и история его создания. Некоторые университеты развивались из объединения студентов, например, Университет Болоньи, известный как важнейший центр изучения юриспруденции. Другие университеты были образованы из объединений преподавателей, например, Парижский университет. Некоторые создавались правителями в политических целях, например, университет в Неаполе, основанный императором Фридрихом II в 1224 году. Или важнейший Кастильский университет в Саламанке, который основал король Альфонсо X Мудрый в 1254 году. В Тулузе университет был основан в 1224 году для борьбы с альбигойской ересью. Предметы обучения также были различны. Не в каждом университете преподавались все дисциплины. Некоторые из них специализировались по определенным дисциплинам. Так, например, итальянские университеты во главе с Болоньей славились высоким уровнем преподавания юриспруденции, а во Франции в этой области отличались Монпелье и Орлеан. Салерно в Южной Италии был важным центром изучения медицины. Географическое распределение университетов также не было равномерным. На протяжении XIII века большинство из них возникло на Западе и Юге Европы. Между 1204 и 1248 годами в Италии появилось 9 университетов, а в Англии – университет в Оксфорде в 1214 году и в Кембридже в 30-х годах XIII века. В пределах Германской империи первый университет появился лишь в 1347-1348 годах в Праге, и только после этого стали появляться другие германские университеты в Вене в 1365 году, в Эрфурте в 1379 году и в Гейдельберге в 1385 году. Кроме Парижского и Болоньского, университеты XIII века были сравнительно небольшими. В 1262 году в довольно значительном университете в Падуе, Северная Италия, на самом большом факультете искусств было 2 преподавателя физики и естественных наук, 1 учитель логики и 6 преподавателей грамматики и риторики. В Саламанке на 1254 год, год основания университета, был 1 преподаватель гражданского права, 3 преподавателя канонического права, 2 учителя логики, 2 грамматики и 2 физики. Все учителя были священнослужителями, а надзор местного епископа за происходящим в университете проявлялся во вмешательстве в назначение преподавателей, определении программы занятий и контролем над выдачей лицензии на преподавание. Если возникали подозрения, что учитель отклоняется от ортодоксальной доктрины, епископ назначал следственную и судебную комиссию и сам в ней участвовал. Иногда доходило до вмешательства папы. Приведенный ниже документ, датированный августом 1215 года, представляет собой устав школ, которые постепенно преобразовались в Парижский университет. Этот устав появился в разгар борьбы университета за независимость от кафедрального собора и возглавлявших его священнослужителей. Роберт де Курсон, выпускник теологического факультета, преподававший там в 1204-1210 годах, предоставляет преподавателям своей властью папского посланника права самоуправления, впервые именуя их правовой корпорацией, коллегией. Надо заметить, что напряжение между епископом и преподавателями не исчезло с введением устава, вскоре потребовав нового вмешательства папы. Этот устав – документ первостепенной важности для истории возникновения Парижского университета. Он считается его главным манифестом. Однако для нас представляет интерес не формальный аспект этого документа, а тот блок знаний, который должен преподавать учитель философии. Вот вступительная часть документа, говорящая о преподавателях факультета искусств. Роберт – раб Креста Христова, посланник апостольского престола, передает благословение вечного мира именем Господним всем учителям и студентам в Париже. «Да узнают все, что, имея особые полномочия от господина нашего папы, чтобы предпринять эффективные действия для пользы сословия студентов в Париже, мы, желающие по совету добрых людей позаботиться о спокойствии студентов в будущем, повелели и приказали таким образом, чтобы ни один житель Парижа не читал лекции об искусствах, пока ему не исполнится 21 год, и чтобы он слушал лекции об искусствах, по крайней мере, в течение 6 лет, прежде чем приступит к преподаванию, и чтобы он проявил себя, читая лекции, по крайней мере, в течение 2 лет, если ему не помешает уважительная причина, каковую он должен обосновать публично или перед экзаменаторами, и чтобы не было на нем никакого позорного пятна. А когда он будет готов преподавать, да будет проэкзаменован по формуле, включенной в работу епископа Парижского, и чтобы преподавали в школах книги Аристотеля о диалектике, старой и новой, как регулярные уроки, а не в качестве упражнений. Помимо этого, должны преподавать в школах в виде постоянных уроков обе книги Пресциана, или по меньшей мере одну из них. В праздничные дни можно преподавать только слова философов, риторику и предметы квадривиума, барбаризм и, если покажется уместным, этику, а также четвертую книгу из книг «Диалектический спор» Топика Аристотеля. Книги Аристотеля о метафизике и естественной философии, как и их сокращенные изложения, да не будут предметом обсуждения на лекциях. И то же самое касается учений учителя Давида Динанского, или еретика Амальрика, или Маврикия Испанского. Регулярные уроки, упоминаемые в тексте, были самыми важными и давались в утренние часы самыми опытными и знающими преподавателями. Упражнения по дополнительным темам велись в течение всего дня и преподавались иногда младшими учителями, которые еще не завершили собственного обучения. Пресциан – это известный римский грамматик, который жил в V веке. Его книга «Грамматические наставления» была стандартным средневековым пособием. А «Барбаризм» – это название третьей книги в произведении «Арс майор» – «Большая грамматика» римского грамматиста IV века Доната. Книги Доната по грамматике пользовались огромным влиянием в средние века, а его методы использовались в обучении латыни. В 1210 году собрался синод провинции Сан и запретил читать публично или приватно работы Аристотеля в области естественной философии и метафизики и их толкования, и предписал извлечь тело Амальрика Бенского из могилы и бросить его на неосвященной земле, и повелел сжечь книги Давида Динанского. Точное содержание учений Давида Динанского и Амальрика не сохранилось, так как их сочинения были уничтожены. Оба они были пантеистами. Давид Динанский был материалистическим пантеистом, то есть видел присутствие Творца во всех проявлениях его творения. А в Маврикии Испанском у нас нет никаких сведений. Какие контролирующие инстанции упомянуты в документе? И в каких областях осуществляется надзор? Как вы думаете, почему запрещалось изучать философию во время упражнений? Почему изучение метафизики и естественной философии Аристотеля запрещалось вовсе? Каково было место произведения Аристотеля в учебной программе? Неусыпный контроль ослаб в XV веке. С этого момента среди преподавателей университетов и городских интеллектуалов все возрастал процент мирян, в основном состоятельных граждан, получивших образование. Знание теперь было сосредоточено не только в университетах, но и в академиях, при дворах правителей, а также вокруг известных книгоиздателей. Вождей протестантской реформации не удовлетворял христианский идеал знания, закрытого для непосвященных. Так проявлялось желание общества прорваться к источникам знания, до тех пор недоступным.